Внепространственный прокол близ бессарабского села Тантари ведет в иную пространственно-временную локацию. По причине высокой опасности для жизни человека, посещать означенное место не рекомендуется. Вот ключевая фраза. Посещать не рекомендуется. Если б было написано «посещать запрещено», я бы, вполне возможно, крепенько подумал. Хотя вряд ли меня удержала бы даже формулировка «категорически запрещено». Ну, любопытный я. Там темно, страшно, там что-то царапается и шуршит, но мы туда идем, все в рамках голливудских поведенческих императивов. Мне страшно, но любопытно, и я туда непременно отправлюсь. Все равно всем пофиг, чем занимается господин лейтенант, лишь бы амулеты работали, да радио транслировало мои ужасно популярные песенки. Кстати, весть о том, что представитель мажеского корпуса и есть тот самый Зубов, довольно быстро облетела военный городок. Кажется, мне теперь не понадобится обращаться к корыстным тантарийским отцам семейств, дабы воспользоваться интимными услугами их дочерей, поскольку с полдюжины совершеннолетних дочек здешних офицеров уже оказывают юному гению знаки внимания и готовы запрыгнуть ко мне в койку. Я, разумеется, не против, но тут необходима рекогносцировка на предмет потенциальных люлей от разгневанного папеньки. Как говорят в нашей Бобровке, хотца нет получать таковые. А когда определюсь, welcome to my койка, дорогие красавицы, кровать у меня хоть и узкая, ничего, на расстеленном на полу покрывали заниматься этим делом даже еще сподручнее, я не капризен. Тьфу ты, черт, прям по Филатову. Постеснялся хоть послаб, аль совсем башкой ослаб, где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Каюсь, грешен, физиология рулит, но и о делах наших скорбных все-таки не забываю. Закатное светило недолго висело над водной гладью, как оно бывает в южных широтах, булькой утонуло в раскаленной до красна черноморской лаве. Практически мгновенно наступила бархатно-черная звездная ночь. Время возвращаться обратно. Во избежание травм лошадиных ног передвигались осторожно, на особо неудобных участках коняжек вели под узцы. Лично мне было не обязательно слезать с зорьки, поскольку посредством своих магических способностей передавал картинку окружающего мира в ярком свете непосредственно в мозг животного, однако выпендриваться не стал. Когда бойцы покидали седла, топал ножками вместе со всеми. Шли, как и положено по уставу, в полном молчании. Когда миновали примерно четверть расстояния, я ощутил присутствие группы разумных, следующей на лодке с территории сопредельного государства в направлении нашего берега по одной из проток Дуная. Шепотом, хоть в этом особой необходимости не было, доложил обстановку старшему патрульной группы сержанту Вавилову. «Контрабасы», — озвучил тот очевидную мысль, наверняка с товаром. Упоминание о возможных трофеях здорово возбудило народ. Оно хоть и полагается весь конфискат сдавать начальству, за что бойцам выплачивается неплохая денежная премия, но кто же откажется привезти домой кружевное нижнее белье, ужасно моднючие нейлоновые чулки или колготы, духи, губную помаду и прочие женские радости от продвинутых европейских производителей, предлагаемые покупателям в отечественных магазинах за несусветные бабки. Я бы также не отказался от дефицита, хотя маминого размера лифчик среди трофеев вряд ли обнаружится. Ладно, чулки, помада и духи тоже нормальный подарок, а если винище какое найдется среди трофеев, будет, что привезти и бате с братом. Просьба не удивляться моей осведомленности. Как человек интересующийся, я буквально в первый же день выведал у болтливого ефрейтора Тихонова, чем богато здешнее сообщество контрабандистов. Так что будем брать, авось, и меня не обделит ништяками, тем более, у меня имеется чем облегчить работу наших бойцов. Ну это я так, скромно, на самом деле не облегчить, а выполнить за них всю самую опасную часть будущей операции. Пока мы чапали к берегу, предприимчивые парни с сопредельной стороны успели причалить и, замаскировав водное транспортное средство в непролазных зарослях камыша, после чего двинули практически в нашем направлении. «Сержант, я их отслеживаю в постоянном режиме», — доложился я. «Идут пехом, числом 7 человек, изрядно нагружены. Если сохранят взятый темп, минут через 5 будут здесь». И указав рукой на свободный от растительности участок местности, начал излагать свой план. «Когда подойдут, скажите бойцам, чтобы не дергались. Попробую дотянуться до нарушителей и обездвижить ударом электричества. На самом деле я планировал отключить их посредством ментальных практик. Об этой способности в моем личном деле не указано, однако имеется запись насчет слабых задатков мага-стихийника. Так что, Пусть все думают, что подрыгало, раскорячило и конечности им свело не в результате моего мысленного приказа, а посредством банального удара током. Я даже запах озона организую, чтобы уж совсем никаких подозрений. Почему не хочу воспользоваться реальным магическим электричеством? Исключительно из человеколюбия, опасаюсь отправить кого-нибудь на тот свет. Вдруг у кого-то, не приведи Господь, больное сердце окажется. Я не готов убивать людей, несущих мне дары. И тот факт, что они пока не подозревают об этом, ничего не меняет. Пусть их наказывают те, кому за это деньги платят, а наше дело встретить, обезвредить, обобрать и сопроводить в специальное место. Тут мне в голову пришла интересная мысль. А ведь продолжим мы следовать прежним маршрутам, контрабандистам удалось бы удачно проскочить и добраться до нужного места, а там сдать товар заказчику, получить товар для транспортировки в Австро-Венгрию и ножками-ножками обратно. Считай, полная безнаказанность. А все из-за того, что график движения сторожевых групп каждой местной собаки известен, и захват нарушителей скорее не профессионализм погранцов, а глупость или неопытность контрабасов. Это хорошо, что сегодня я оказался в составе патрульной группы. И все-таки, привлекать одаренных к патрулированию границы абсолютно нерациональное использование их магического потенциала. Вот когда создам систему оповещения, тогда граница уж точно будет на замке. Сегодня новолуние, спутница Земли отмечена на небосводе лишь тонким серпиком. Однако света звезд вполне хватает, чтобы неплохо ориентироваться в окружающей обстановке. А мне так и вовсе грех жаловаться при моих-то особых возможностях. Кстати, нужно взять на заметку разработку аналога прибора ночного видения. Там ничего особо сложного, всего-то регистратор инфракрасного излучения, плюс блок, трансформирующий тепловой поток в видимое изображение. В качестве заготовок вполне подойдут обычные бинокли и мотоциклетные очки. Впрочем, хорошенько обмозговать схему будущего магического девайса мне не позволили волхвы, дары несущие. По тяжелому дыханию контрабасов стало окончательно понятно, что идут не порожняком. По возросшему благостному ментальному фону, исходящему от пограничников, это понял не только я. Вскоре на поляну вышла цепочка горбатых существ. Если бы не знать, кто это, можно запросто испугаться, приняв за чудищ прорвы. Как только семерка нарушителей границы оказалась в пределах моей досягаемости, накрыл ментальным заклинанием сразу всю группу, заодно своим дал установку видеть разряды электричества и нюхать озон. Короче, полная иллюзия применения магической цепной молнии, одного из заклинаний, условно относящегося к воздушной стихии. На самом деле, я взял под контроль сознание всей семерки и, заставив слегка подергаться, ввел в состояние полной отключки. Все, моя задача на этом завершена. Теперь пусть напрягаются погранцы. Через четверть часа незадачливые нарушители сидели на травке со связанными за спиной руками и стойко переносили укусы комаров. При каждом обнаружился аналог нашего защищающего от посягательств насекомых амулета, но кто ж им позволит носить столь ценную вещицу, которую можно сбыть гражданским аж за пару червонцев. Так что все, что было у них магического, содрали в первую очередь. А что комарики покусают, так впредь наука, не лезь, куда не положено. До смерти не заедят и ладно. Кстати, среди магических трофеев присмотрел для себя интересный артефакт, уничтожающий все следы группы на материальном и астральном уровнях, и с разрешения начальника патруля, я тут хоть и старший по званию, но отнюдь не главный, забрал его в свое личное пользование. Появится свободное время, поэкспериментирую с девайсом. Насчет шмоток также довольно быстро разобрались. Контрабандисты тащили в основном текстиль, парфюмерию, элитную выпивку, кое-что из ювелирных украшений, в основном заготовки под магические артефакты. Раздел добычи на месте производить не стали. Этим по возвращении в караульное помещение займется лейтенант Дробышев. Большую часть трофеев все-таки придется передать в специальную трофейную службу, ибо жадность – прямая дорога к нищете. Честно поделишься с кем надо, никто не задаст ненужных вопросов насчет происхождения весьма дорогих вещиц в твоем бауле. Бойцы сноровисто погрузили мешки с трофеями и конфискованное у контрабандистов оружие на лошадок, и наша команда в увеличенном составе дружно потопала к зданию караулки, где нас ждали горячий ужин и не менее горячий прием прочих товарищей, ибо сегодня каждый боец нашего караула станет значительно богаче, по меркам простого обывателя, разумеется. А по мне, так мелочевка, от которой, впрочем, не собираюсь отказываться. По прибытии на место, сержант доложился начкару о наших достижениях. Пленных определили в здешнюю каталажку, специально оборудованную на случай поимки нарушителей границы. Отложив на завтра сортировку и раздел трофеев, Андрей Васильевич занялся допросом старшего группы нарушителей, чернявого низкорослого крепыша с основательно опухшей из-за комариных укусов физиономией. Допрос происходил при моем, разумеется, самом активном участии. Для вящей разговорчивости допрашиваемого мы с лейтенантом немного поиграли в незамысловатых доброго и злого полицейских. Я изображал, естественно, злого, что после удара электричеством и болезненных комариных укусов было не так уж и сложно. Для начала накричал на основательно очумевшего мужика, пообещав яйца оторвать, если тот не ответит на все вопросы господина лейтенанта. Далее в дело вступил добрый лейтенант Дробышев. Позволил бедолаге утолить жажду, говорил ровно, где-то даже по-отечески. Короче, через полчаса нам было известно практически все об этом человеке, также обо всех запланированных на эту ночь преступных действиях возглавляемой им команды. Григор Григорович подвязался к контрабандному промыслу 3 года назад. До сих пор у него не возникало никаких накладок. А какие могут быть накладки, если своевременно отстегивать достаточные суммы на лапу командованию австро-венгерской пограничной заставы? Никаких препон, сплошь помощь и поддержка. Также помогало покровительство имперской службы разведки. Часть товара из России напрямую шла в различные армейские ведомства, при этом неплохо оплачивалась. Попытка наладить подобные отношения с русскими военными с треском провалилась. Однако с помощью конфискованного мной амулета пересечения участка границы, охраняемого 137-й пограничной заставой, не представляло особых затруднений. К тому же, график движения мобильных групп и места оборудованных засад были нарушителям отлично известны. Виной тому болтливые языки господ офицеров, регулярно посещающих шинок в Тантарях, также имеющих половые связи с тамошними девками, которые за любовными утехами выведывают у пьяных мужиков разную информацию, а потом продают всем заинтересованным лицам за денежку малую. В задачу группы Григороша в эту ночь входило форсирование Дунайской протоки, высадка на российскую территорию, после чего они должны были пройти 10 километров по суху, где в условленном месте их будет поджидать автомобиль подельников. Там они скинут груз, взамен заберут другой контрабандный товар для переправки на свою территорию. После слов пленного мы дружно переглянулись с лейтенантом. Вот оно подфартило, так подфартило. Помимо румын прихватить за яйца еще и своих, было бы очень даже неплохо. Тут верная медалька светит, или орденок какой. Я хоть человек скромный, но от награды не откажусь. Да и лейтенант был бы не против. Оставив Григора в допросной комнате, мы с Дробышевым вышли на свежий воздух. Лейтенант закурил папироску, я же принялся излагать придуманный по ходу план предполагаемых действий. Короче, Андрей Васильевич, надо брать контрабасов, пока счастье само в руки идет. Полностью согласен с вами, Владимир Прохорович. Было бы неплохо и тех взять по-тихому. Отлично. Вы выделяете в мое распоряжение 5 бойцов. Прихватим супчиков. Вот шуму завтра будет на всю округу. Пусть только попробуют крестиком за беспорочную службу отделаться от нас, тут полноценная боевая награда светит. Начкар ничего не сказал, но по радостной улыбке было понятно, что тот полностью разделяет мои меркантильные мечтания. Деньги деньгами, кои полагаются бойцам за взятие нарушителей границы облимба на груди за принятие инициативного решения, отличная к ним прибавка, тем более, за боевые награды царь-батюшка еще и приплачивает. Сказано сделано. Подробно описывать охоту на подельников ранее захваченных нарушителей границы не стану. Через час возглавляемая мной группа бойцов добралась до указанного Григорошем места встречи. Захват 3 человек для меня оказался плевым делом. Связанных пленников покидали в кузов, предварительно лишив их всех амулетов. Затем один из моих бойцов уселся за руль грузовика с армейскими номерами. А вот это уже весьма интересно и указывает открытым текстом на связь контрабандистов с тыловым военным начальством достаточно высокого ранга. Вот шум-то поднимется, кое-кто из заслуженных непременно отправится на скамью подсудимых. Оно ведь за просто украсть что-то у государства уж очень больно не наказывают, а вот сбыт потенциальному противнику изделий военного назначения. Этим уже военная контрразведка заниматься будет. Означенные изделия были представлены 2000 боевых защитных амулетов, способных отразить несколько прямых попаданий винтовочных пуль или разово спасти жизнь бойца от воздействия заклинаний стихийной магии. Помимо защитных амулетов, Там обнаружилось более 1000 армейских магических лечилок для остановки крови и снятия болевого шока у раненого бойца. Все новенькое, только что с заводского конвейера, муха не топтала. Так что кому-то мимо намыленной веревки не проскочить. Эти мысли бередили мой разум всю дорогу до караульного помещения. Глава 18. После нашего возвращения начальник караула доложил на заставу о случившемся по телефону. Первым делом успокоил комзаставы, что все под контролем, нарушители схвачены, посажены в кутузку, контрабандный груз перехвачен и также находится под охраной, меры усиления не требуются. Начальство прониклось, успокоилось и пообещало появиться к завтрашнему утру. Меня покормили и отправили на покой в комнату отдыха. Там для гостя нашелся вполне себе удобный топчан. Как только моя голова коснулась оббитой чертовой кожей поверхности лежака, меня тут же вырубило. Спал беспробудным сном без сновидений, и никакие телодвижения соседей меня не побеспокоили. Проснулся около 6 утра отлично отдохнувшим. Совершив все необходимые гигиенические процедуры, поел недавно доставленное из расположения погранзаставы горячей овсяной кашей с мясом, запил сладким чаем с добрым куском ситного и толстым слоем сливочного масла. Далее уведомил начкара, что до окончания сегодняшнего дня буду заниматься служебными делами, согласованными с командованием. Впечатленный продемонстрированными накануне моими возможностями, Андрей Васильевич даже охрану не предложил. Еще не ясно, кто кого охранять будет. Лейтенант робко намекнул, что было бы неплохо дождаться приезда командира погранзаставы. Однако у меня свои задачи, так что отдуваться за наши ночные подвиги придется целиком и полностью ему. Зорьку оставил в конюшне при караулке. Оно, конечно, конным путешествовать сподручнее, однако лошади каким-то непостижимым образом чувствуют, когда в их присутствии совершают магические манипуляции. Из-за этого сильно беспокоятся и стремятся убраться куда подальше от источника раздражения. Ладно, пускай отдыхает, сил набирается, а я как-нибудь ножками поработаю, для здоровья полезно. Я был уже в 200 метрах от караульного помещения, когда на автостоянку вырулил автомобиль начальника пограничной заставы. Укрывшись в зарослях камыша, понаблюдал, как оттуда выходит хмурый невыспавшийся майор Овчинников в сопровождении безопасника старшего лейтенанта Благова, также в не самом лучшем расположении духа и пары автоматчиков охраны. Вот же я вовремя свалил. В принципе, предъявить за отсутствие мне никто не сможет, поскольку задание по укреплению государственной границы никто не отменял, а с нарушителями и своими предателями как-нибудь и без меня разберутся. На самый верх наверняка уже доложено. К обеду уж точно комиссия из округа прискачет, начнутся допросы задержанных и опросы погранцов. Обо мне вспомнит, даст Бог, только завтра. Я же за это время реальную пользу отечеству принесу, заодно и в магии немного поднаторею. Объективно постоянные сбросы силы из средоточия весьма положительно влияют на мой чародейский тонус. А здесь места тихие, неконтролируемые продвинутыми магами, можно чародействовать от души безо всяких опасений и обратить на себя внимание. Первый реперный камень по ряду причин дался мне с трудом. Поначалу магическая формула упорно не желала внедряться в зернистую структуру гранитного валуна. Пришлось корректировать граничные параметры. В конечном итоге данная проблема была все-таки решена. Далее спрессованная почва никак не желала раздвигаться, чтобы выпустить объект из своих недр. Для решения задачи потребовалось обратиться к рунной магии, то есть рисовать знаки прямо на земле по периметру будущей ямы. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. После перечисленных манипуляций, направил щедрый поток маны сначала в руническую вязь, затем в виртуальную форму, внедренную в структуру камня. Немного перестарался. После того, как в спрессованном за несколько веков слое смеси ила и песка образовалась достаточная дыра, из нее солидно так выполз камушек весом в пару тонн и завис в воздухе на высоте примерно 3 метра от поверхности земли. Удивительно, но столь массивный предмет для компенсации силы земного тяготения забирал у меня совсем незначительное количество магической энергии. Однако как только я попытался сдвинуть камень в сторонку, сила из моего внутреннего источника хлынула бурным потоком, пришлось в срочном порядке умерить пыл с экспериментами. Вскоре действие раздвигавших почву рун закончилось, как результат, дыра в земле затянулась и на месте глубокой ямы осталась лишь неглубокая вмятина, в которую успешно приземлился мой первый камень. Далее было все просто. Тщательно очистить объект от всех наведенных магических флюидов, внедрить в гранитную структуру заранее разработанную рунную форму много времени не заняло. Вот и первая реперная точка готова. Подача энергии от прорвы осуществлю, когда будет полностью готов к эксплуатации весь участок границы от расположения пограничной заставы до морского побережья. Работа с первым камнем отняла у меня не более 10 минут. Взглянув на часы, заулыбался, такими темпами до вечера всяко управлюсь. Завтра, если позволит обстоятельства, обеспечу подачу энергии от прорвы к караулке, заодно начну строительство системы сигнализации от караульного помещения к расположению погранзаставы. Нужно будет еще управляющий артефакт для Ночкара смастерить, чтобы ясно понимал, что, где и когда происходит на вверенном ему для охраны и обороны участке государственной границы. С этим проблем не будет, с десяток отличных яшмовых плиток прямоугольной формы лежат до поры до времени среди оставшегося от капитана Калавратова добра. В лаборатории еще много ценного, разбираться и разбираться. Далее потопал, напевая негромко неожиданно навеянное подсознанием. «В этот вечер снова ждет тебя другой. Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Что-то типа нам песня «Строить и жить» помогает. Нужно будет кому-нибудь впарить забойную тему с гранитным камушком. Хотя, с этим погожу, в этой реальности пока нет необходимого для исполнения подобных песен электронного звука. Вот изобрету электрогитару с рычагом тремоло и прочими приблудами, а с ней электронный синтезатор, качественные аудиоколонки, приличный микрофон, ударную установку нормальную и еще кучу всяких интересных вещиц. Тут вам не там, при наличии магии паять электронные схемы не обязательно. Есть у меня на этот счет некоторые мысли, так что держитесь, люди, рок-н-ролл не за горами. Надеюсь, на втором курсе свободного времени будет побольше, так что грянем студенческим коллективом. Подготовка следующей реперной точки заняла от силы 5 минут. Далее пошло еще веселее. Несколько раз мимо меня проносились конные пограничные разъезды. Со слов патрульных я узнал, что в караульном помещении в настоящий момент столпотворение чистой воды. Комиссия нагрянула аж из самого Вознесенска-Черноморского во главе с целым генералом. Тот жутко недоволен, что главного виновника праздника, то есть меня, не оказалось на месте. Ладно, пускай пока Дробышев отдувается, вещует моя чувствительная задница, что вскоре и моя очередь наступит. Ну да, навели мы вчера шороху знатно, теперь только расхлебывай. Скоро московские товарищи нагрянут выяснять, откуда у контрабандистов приличная партия предметов весьма специфического назначения. Оно и правильно, непозволительно, чтобы случилось, как во время одной войсковой операции из прошлой моей жизни, военные склады забиты всяким добром, а добро-то оказывается еще времен вов молью и мышами поеденное, при этом деньги на новое непонятно где растворились, получилось так, что воевать-то и нечем. Впрочем, чего там непонятного, имена известны, вот только озвучить их опасаются, типа какая-то мифическая пятая колонна весь бюджет с коммуниздила кипенем собачьим. Так называемые ответственные лица все знают и понимают, но языки в заднице позапихивали. Тем временем наглая варье преспокойно слиняла из страны во главе с самым главным рыжим жуликом, а тех, кто остался, пальцем тронуть не шкни. Суки драные. Судоплатова на них и Петрова с Башировым. Да так, чтоб яд не просроченный и ледоруб поострее. Ладно, не стану заводить себя в праведном гневе, проблемы иной реальности для меня остались навсегда за бортом. Теперь главное, чтобы здесь не случилось того, что было там. И я, как законопослушный гражданин, обязан всемерно этому содействовать. Я хоть человек скромный, но, коль совершил подвиг, а я, вне всяких сомнений, его совершил, медаль, лучший орден, мне подай. Вспомнил опять-таки из первой реальности малолетних курсантов всяких суворовских училищ, и же с ними тех же казачков, бодро марширующих по улицам, позвякивая непонятно за какие подвиги заработанными медальками и орденами. Чистой воды клоунадой профанация. Хихикнул про себя и продолжил движение, согласно намеченного маршрута. Сегодня закрою участок границы длиной в десяток километров. Общая ее протяженность в ведении 137-й пограничной заставы составляет более 40 км, так что работы не в проворот. К 6 вечера намеченные на день задачи были мною выполнены. Активные манипуляции тонкими материями периодически вызывали у меня волчий аппетит, так что пришлось раза 4 останавливаться на перекусаны. Зная об этой беде, заранее запасся парой десятков банок тушенки, рыбных консервов и сгущенки, к ним доброй ковригой ржаного ноздреватого хлеба. Хомячил консервы, не разогревая, с помощью ножа прямо из банки, сгущенку высасывал через дырочку, при этом урчал от удовольствия, будто стая счастливых котов. Маман подобный режим питания вряд ли бы одобрила. Не перестаю удивляться, насколько быстро и гармонично мне удалось влиться в эту реальность. Мама, папа, братья, сеструха. Как бы, само собой разумеющееся, у меня появились родные люди, коих, как оказалось, в прежней реальности мне очень и очень не хватало. Впрочем, и прежняя моя ипостась все сильнее и сильнее отражается на моем внешнем облике. Мордой лица я теперь вылитый Илья Мурашкин с небольшой поправкой на Вовку Зубова. Волосы чуть темнее, и цвет глаз становится все более и более синим, неуклонно приближаясь к оригиналу из прежней реальности. Статями уже превзошел Мурашкина, в талии и бедрах не такой массивный, как Прохор Петрович Зубов и мои братья, но росточком и шириной плеч. Пожалуй, всем им дам фору в самое ближайшее время. Иногда гляну на себя в зеркало и глазам не верю. Всего лишь без полутора недель 16-летний юнош, а внешне меньше 20 не дать, а то и побольше. Впрочем, особо над этим вопросом не парюсь, что дадено, все мое, тем более, объективно красавчик. Молодые девки млеют от одного лишь моего вида, да и женщины постарше томно вздыхают, косясь в мою сторону. Хоть сейчас в синематограф подавайся на роли коварных обольстителей прекрасных дам. Господи, да что ж это за ерунда в башку лезет? Неужто первые признаки сперматоксикоза? В караульное помещение вернулся затемно. Тихо, все вокруг спокойно, комиссия вместе с генералом слиняла в расположение заставы. Автостоянка практически пуста, на ней лишь маячит дежурный грузовик, из которого парочка бойцов выгружает термосы с харчами, доставленными из солдатской столовой погранзаставы. Вместо лейтенанта Дробышева в комнате Начкар обнаружился старший лейтенант Матвеев Геннадий Евгеньевич. Поручкались. Старлей в нескольких словах обрисовал обстановку, царившую днем на погранзаставе. Ничего интересного. Допросы, опросы и прочие следственные мероприятия, все как я и предполагал, меня покормили только что привезенным ужином. Затем, оседлав Зорьку, преспокойно отправился до дому до хаты. Утро началось с форменного шухера. Толком не успел привести себя в порядок, как за мной примчался, едва не высунув язык от усердия, ефрейтор Тихонов. Ваш брать срочно к начальнику погранзаставы, и вам не хворать, Касьян Васильевич. Прикинувшись лаптем, поинтересовался, с чего такой переполох, часом, не знаешь. Как не знать, Владимир Прохорович, второй день комиссия в штабе заседает во главе с их высокопревосходительством генералом Ермолиным Александром Степановичем, а сын куча офицеров в званиях пожиже, но дотошные, аки в шапортошные, во все углы и дыры носы пихают, все недостатки примечают. Инспекция, ну да, все как обычно в армии, героическая вроде бы застава, захватила десяток нарушителей и всякого ценного добра кучу, причастных награждать впору, а нет. Проверку на предмет выявления всяких недостатков учиняют вместо того, чтобы ловить реальных преступников, окопавшихся в военном ведомстве. Хотя, вполне допускаю, что я излишне критичен, и все причастные к нелегальному вывозу за границу изделий военного назначения уже томятся в тюремных казематах Вознесенско-Черноморского, а инспекторская проверка чисто проформы ради, дескать, так положено. Пока шли с ефрейтором до здания штаба, я успел убедиться, что наш Николай Дармидонтович Воробей еще тот стрелянный. Травка, кустарники и кроны деревьев подстрижены, на дорожках, газонах и плацу не соринки, краска на стенах и крышах зданий сверкает новизной, бетонные бордюры вдоль дорог побелены. Короче, молодец майор, успел марафет навести. Даже представить страшно, какой кипиш творился перед приездом комиссии на территории заставы. Зато сегодня тишь, гладь и Божья благодать, как будто оно всегда так и было. Генерал-лейтенант Ермолин поначалу показался мне типичным бравым воякой мирного времени, иными словами, надутым индюком, склонным к пустословию. Моложавый, румяный явно получал чины не на поле брани, а в иных более спокойных условиях. Вообще-то, меня он встретил вполне благосклонно. А вот и наш герой. Показушно радостно воскликнул он после моего доклада о прибытии. «Что же это, Владимир Прохорович? Ты от нас прячешься незнамо где. Вообще-то по уставу все военнослужащие российской армии должны обращаться друг к другу на «вы». Но где тот устав для испревосходительств, тем более высокопревосходительств? Вопрос риторический. Дык ваше превосходительство, как представитель мажеского корпуса я выполнял задание своего непосредственного начальства по магическому усилению охраны границы Российской империи, поскольку приказа, отменяющего он и не последовало. Во, как я ловко перевел стрелки на командира заставы, а не фиг. Подчиненных, занятых делом, нужно выгораживать перед всякими самодурами, а не стоять соляным столпом, будто в рот воды набрал. Это ты молодец, голубчик, что, несмотря ни на какие обстоятельства, не забываешь о своем воинском долге, неожиданно высокое начальство сменило гнев на милость. А теперь поведай-ка нам, как это тебе удалось фактически в одиночку обезвредить такое количество нарушителей. Удивительно, но пограничники не стали тянуть одеяло на себя, мол, это мы тут такие герои, это полностью наша заслуга. Честно и откровенно рассказали обо всех обстоятельствах пленения 10 контрабандистов. Случайно, господин генерал-лейтенант, считайте, контрабасы, то есть нарушители, сами вышли на нас. Ну и отработать по ним слабеньким заклинанием цепной молнии было для меня делом нехитрым. При этом стоит отметить слаженные действия личного состава патруля, в составе которого я выполнял рекогносцировочные работы. Лихо повязали супостата, быстро доставили в караульное помещение и поместили под стражу. Также весьма профессионально действовал лейтенант Дробышев Андрей Васильевич, обеспечивший качественный экспресс-допрос главаря банды Григора Григороша. Своевременно полученная информация позволила обезвредить группу подельников преступной группы, занимавшихся контрабандой с нашей стороны. Так что, ваше превосходительство, какой-то особой своей заслуги я не вижу, поскольку каждый пограничник из состава караула проявил себя молодцом. Но самое главное, стоит отметить заслуги их высокоблагородия майора Овчинникова Николая Дармидонтовича. Благодаря именно его постоянным действиям по отработке специальных навыков у личного состава, весьма сложный участок границы, проходящий по территории дельты Дуная, находится под нашим неусыпным контролем, и никакой самый изощренный нарушитель не пройдет безнаказанно. Апа, вот это я выдал. Кратко и емко, всем сестрам по серьгам, в самом положительном смысле данного выражения. Вроде никого не забыл, хотя можно было бы упомянуть еще и нашего молчи-молчи старлея Благова. Нет, будет перебор, пусть о нем Овчинников высокому начальству сказы сказывает. Скромен, констатировал генерал Ермолин, значит, честен. Своих заслуг не выпячивает, о товарищах не забывает, хотя, вне всяких сомнений, настоящий герой. Мое первое впечатление об Александре Степановиче, как о туповатом самодуре, покрылось эдакой густой сеткой трещины и начало рассыпаться прямо на глазах. Но самое главное, на лице моего непосредственного начальника майора Овчинникова промелькнуло благодарное выражение, дескать, молодец, верным путем идешь, товарищ. И это очень здорово, ибо с этим человеком мне еще 2 месяца служить, и, как это обычно бывает в армии, обиженный командир, горе для подчиненного и наоборот, довольный командир для подчиненного лепше родного батяни. Так что вовремя сказанное доброе слово о том, кто тебе может изрядно подгадить, непременно возвратится все тем же добром. Именно таким немудреным методом строится карьера в армии и не только. К моему глубокому удовлетворению, долго мурыжить героя не стали. Получив изрядную порцию похвальных слов, после кое-каких уточнений обстоятельств случившегося, я был милостиво отпущен буквально через полчаса. А еще мне было настоятельно велено не покидать расположение заставы, поскольку ожидается приезд инспекторской группы из самой столицы, которой я буду непременно представлен, как главный виновник праздника. Вертевшийся на языке вопрос насчет окопавшихся в нашем тылу вредителей я так и не решился задать, да и вряд ли кто-либо из присутствующих смог бы на него ответить. Жаль, что мне приказано никуда не отлучаться. Все планы козе под хвост. Ладно, другими делами пока займусь. Перед тем, как отправиться в лабораторию, посетил столовую, где плотно позавтракал. Война войной, а обед, в данном случае, завтрак, по расписанию. До вечера занимался всякими важными делами. Для начала составил опись оборудования и расходных материалов, сверил ее с предыдущей. Результат инспекции меня весьма и весьма порадовал. Как выяснилось, лаборатория регулярно снабжалась по первому классу. Иными словами, оборудование и расходные материалы завозились в необходимых объемах, но практически не использовались Калавратовым, ибо далек был стихийник от артефакторики. При этом, хитроумный капитан каждый год отчитывался о полном расходовании материальных ресурсов и требовал доставки очередной партии. Для чего? Тут все понятно, наверняка хотел перед дембелем вывести грузовичок-другой для реализации на черном рынке. Причем все добро формально проходило бы как личная собственность капитана Калавратова. Так что вывози свободно, А что там на самом деле в коробках и ящиках, никому дела нет. Одних левых противокомариных амулетов было более 200. За каждые нелегальные торговцы отвалили бы по 2 червонца, как минимум. То есть, только на этих артефактах, кои якобы уже давно потеряны нерасторопными погранцами и заменены на новые, ушлый капитан заработал бы еще около 5 полновесных целковых. А еще куча оборудования, заготовки для артефактов, ценное сырье для алхимических производств и еще много всякого разного. И теперь все это мое. Для чего оно легальному миллионеру, получающему приличный доход от продажи музыкальных произведений? Разумеется, ни с какими дельцами черного рынка я связываться не собираюсь. А вот при наличии обширной справочной литературы за отведенные пару месяцев можно с помощью этого богатства прилично продвинуться не только в артефакторике, но и в других областях магии. В университете никакая лаборатория близко не допустит студента к столь богатому ассортименту расходных материалов. А у меня уже все есть. Так что было бы глупо не воспользоваться счастливым случаем. Понаделаю защитных амулетов для погранцов, благо заготовок аж 2000. Реализую идею подзарядки магических девайсов энергии прорвы. Себя любимого также не забуду. В пособии по алхимии приметил формулу эликсира, способствующего стимуляции магического потенциала одаренного. А еще есть рецепт пилюль для повышения реакции. Грех не воспользоваться. А еще, так, стопы. Первым делом самолеты, в моем случае знания, а девушки, то есть тренировки умения и наработка навыков потом. В лаборатории засиделся до темна. К концу рабочего дня башка гудела как все тот же трансформатор и была готова разлететься на куски от избытка полученной, но еще не до конца обработанной и усвоенной информации, почерпнутая из книг. За ужином к моему столику подсел лейтенант Дробышев и еще парочка знакомых офицеров. Андрей Васильевич по-доброму пожурил меня за то, что заставил в одиночку отдуваться перед начальством, и поблагодарил за лестный отзыв перед генерал-лейтенантом Ермолиным. Как оказалось, я ошибался насчет этого военачальника, приняв его за паркетного шаркуна. На самом деле, вполне себе героическая личность. Особо отличился в Средней Азии при взятии Бухары и присоединении Эмирата к Российской империи. Это хорошо, что комиссию возглавляет приличный человек. Также подивился оперативности местных болтунов, растрезвонивших на всю заставу о нашем разговоре с генерал-лейтенантом. Ну и ладно, ничего плохого о своих сослуживцах мною сказано не было. Более того, из моих слов следует, что вся наша застава во главе с ее начальником достойна высших воинских наград, и об этом также известно всем, вплоть до самого последнего свинаря. Выходит, проверку на вшивости я прошел, с чем себя и поздравляю. Однако самый главный в этот день сюрприз поджидал меня в моем домишке. Впрочем, я практически не был удивлен, обнаружив на своей подушке записку следующего содержания. «Господин Зубов, если вы, в отличие от вашего предшественника, человек чести и настоящий дворянин, жду вас в 2 часа ночи на пустыре у южной околицы села Тантари. Честная дуэль. Я буду один без какого-либо сопровождения. Рекомендую и вам поступить так же. Капитан З.М. Интересно получается, кто-то в мое отсутствие подбросил записку, и это кто-то. Ёпрст. Баба. Судя по оставленному астральному следу, не какая-нибудь уборщица, а самое что ни на есть благоверная супруга нашего уважаемого безопасника старшего лейтенанта Благова Маргарита Никитична. Этой даме и всем прочим женам офицеров я был представлен практически по приезде. Вместе с фотографическими портретами по привычке зафиксировал отпечатки их аур. Это именно она 3,5 часа назад тихонько проскользнула в мою квартирку, открыв дверь непонятно откуда добытым ключом, и преспокойно подкинула записку, написанную рукой капитана Золтана Мессерша. Почему я уверен, что запись сделана рукой самого мясника? Так все по тому же астральному отпечатку сильного одаренного, который автор послания даже не попытался каким-либо образом затереть, и разумеется по званию и инициалам. Да, интересно, сам Благой как-то причастен к явно противозаконной деятельности своей супруги? За шпионаж или иную какую деятельность в пользу враждебного государства на Руси до сих пор головы рубит? Вешают, к стенке ставят перед расстрельным взводом, очень редко отправляют на каторгу. Маргарите Никитичне казнь не грозит, но отправка в жаркую Австралию или на холодную Аляску или еще в какое неуютное место, на радость мужикам-каторжанам, очень даже светит. Даже если Благой и не при делах, тупоголовая баба изрядно подкузмила своему супругу, связавшись с офицером враждебного России государства. Впрочем, мне сейчас не до чужих семейных проблем. Мне прислали вызов на дуэли, как человек чести и настоящий дворянин, я обязан как-то на него отреагировать. Капитан Коловратов, отказавшись от дуэли, по мнению Золтана Мессерша, оказался человеком без чести. Как результат, был убит самым наиподлейшим образом. Теперь у меня в этом нет ни малейших сомнений. Согласно дуэльному кодексу, получив вызов, я в первую очередь обязан оповестить своего непосредственного начальника. Результат предсказуем как восход солнца. Майор Овчинников категорически запретит нашу встречу с мясником. Более того, посадит под домашний арест. Таким образом, чтобы не выглядеть, хе-хе, сыну-то сельского кузнеца и безродного подкидыша из иной реальности в одном флаконе, не настоящим дворянином в глазах врага, мне следует провернуть все по-тихому. Итак, что мне известно о капитане Мессерше? Немногое, но в том, что тот является сильным магом-менталистом, я абсолютно уверен. То есть он попытается захватить мой разум, затем инсценировать несчастный случай, как это было с моим предшественником. Ха, ха, ха. И еще тысячу ха. О том, что у меня приобретенный иммунитет к ментальной магии, не в курсе даже архимагистр Блинов, командующий мажеским корпусом. Так что самый продвинутый адепт ментальной магии для меня, что дитя малое, супротив взрослого мужика, к тому же вооруженного до зубов. Мне неизвестно, каков уровень капитана Золтана Мессерша в стихийной магии, но хотя бы один мощный его удар моя защита выдержит, разумеется, в том случае, если мои зачарованные пули не смогут пробить его магическую броню. Рискую ли я, выбрав дуэль лес, вне всяких сомнений, более опытным магом? Разумеется, рискую. Оправдан ли этот риск? Для меня существует единственный ответ на этот вопрос, и он положительный. Не то чтобы меня очень сильно волнуют проблемы офицерской чести, но примерно наказать откровенного негодяя-русофоба и безжалостного убийцу наших бойцов уж очень хочется. Главное, у меня для этого имеются все шансы. Гора, фигурально выражаясь, сама примчалась к Магомету, поэтому грех не воспользоваться столь удачным случаем. Итак, решено, дуэли быть. Однако перед тем, как отправиться к месту встречи, необходимо написать записку на имя майора Овчинникова, чтобы в случае моей неожиданной гибели тот вызвал комиссию на предмет расследования антигосударственной деятельности одной особы женского пола и возможной причастности к этому ее мужа. Свернутый вдвое лист бумаги поместил в конверт, на который наложил рунное заклинание таким образом, чтобы кроме Николая Дармидонтовича его никто не смог увидеть и взять в руки. Пакет с посланием оставил на столе. Ну все, вроде бы готов, пора отчаливать. Миновать незамеченным КПП заставы для меня не составило на малейшего труда. Простенькое заклинание отвода глаз из все той же школы ментальной магии, часовые в остекленной будке и на вышке полностью проигнорировали выскользнувшую за пределы охраняемого периметра человеческую тень. Далее легкая пробежка, и я на окраине Тантарей. Погода чудная. Тепло, сухо, луна отмечена на небесах невыразительным серпиком. А вот звезды смотрятся не мелкими пульсирующими точками, а яркими шарами. Красотища, любовался бы и любовался, вот только обстоятельства не позволяют. Прибыл на четверть часа раньше своего противника. Подождал немного, заодно на местности освоился. Наконец мои магические синапсы зафиксировали приближение к пустырю трех человек. Двое, судя по астральному спектру, обычные люди. А вот третий буквально полыхал в магическом спектре, куда там тем звездам. По моей оценке капитан был магистром, допускаю, начальный уровень грандмагистра. Перед выходом из расположения я специально уменьшил светимость своего средоточия, чтобы предстать перед соперником не в самом грозном виде. В паре сотен метров провожатые остановились. Капитан, как и обещал, пошел к месту дуэли без сопровождения. А чего ему бояться? Меня он давно отсканировал и установил для себя, что соперник не представляет для него абсолютно никакой опасности. При ближайшем рассмотрении венгр оказался мужчиной выше среднего роста, физически развитым и внешне вполне привлекателен для представительниц женского пола. Уважают бабы лихо закрученные усики, носы с легкой аристократической горбинкой и наглый взгляд абсолютно уверенного в собственной неотразимости мужика. Мне он напомнил поручика Ржевского, не киношного обаяшку Юрия Яковлева, а пошловатого персонажа из многочисленных анекдотов. «Так, так, так», задумчиво пробормотал венгр по-русски совершенно без акцента, «так вот кто так безответственно встревает в дела, которые его совершенно не касаются». «Студент», — выдал он пренебрежительно, — сидел бы тихо на пятой точке положенные 2 месяца, отправился бы обратно в свой университет в животе и здравии, разливаясь соловьем. Чародей между делом брал под свой контроль мое сознание. Ну это так ему казалось, что он его переподчиняет. На самом деле, его потуги натыкались на мою непреодолимую ментальную защиту. Вот только об этом злодей пока не догадывался. Я же был не намерен выслушивать всякий бред насчет крутости и величия своего оппонента. Не откладывая дела в долгий ящик, поднял руку с заранее приготовленным к бою модифицированным штатным стрижом и, целясь в голову оппонента, выпустил одной очередью весь зачарованный боекомплект из 8 пуль. Промахнуться с расстояния десятка метров было нереально. 2 пуль хватило, чтобы развеять магическую защиту венгра. 3-я превратила его голову в кровавый туман. Остальные 5 боеприпасов улетели в сторону Дуная и взорвались где-то на середине протоки. Как результат, обезглавленное тело капитана Золтана Мессерша рухнуло на землю, орошая кровью луговую травку. Да, переоценил я потенциал своего противника. Не дуэль, полная хрень. Чистой воды убийства с моей стороны. Кажется, венгр что-то понял, когда моя рука с оружием пошла вверх, однако предпринять уже ничего не успел. Да и мощность моих боеприпасов оказалась просто фантастической. Если б не продвинутая защита, меня точно припечатало взрывной волной и окропило кровищей с ног до головы. Хотя не стоит беспокоиться о том, чего не случилось. Что же касательно оппонента, смерть ему досталась легкая, в отличие от зверски замученных им людей. Так, не расслабляемся. На звук канонады уже мчатся сопровождающие. Пока парни в полных непонятках. Судя по эмоциональному фону, полностью уверены в победе своего босса. В ночной темноте бойцы толком ничего не могли рассмотреть. Когда парочка приблизилась на 50 метров, я легко подчинил их сознание своей воле. Через 30 минут передо мной стояли 2 биоробота, готовых охотно отвечать на любые мои вопросы. Из краткого допроса выяснилось, что Иштван и Габор были такими же тварями, как их босс. Вместе с мясником они принимали участие в пытках и издевательствах над захваченными оплен пограничниками. Основной целью подобных действий было хорошенько запугать наших парней, чтобы караваны с контрабандой проходили через границу беспрепятственно. Также они назвали мне имена всех агентов, завербованных Мессерошем как на заставе в частности, так и на территории Российской империи в общем. Кстати, супруга нашего безопасника попалась в элементарную медовую ловушку, иными словами, влюбилась в венгерского офицера будто кошка и была готова выполнить любое его задание. Обманутый супруг не подозревал о тайных делишках своей жены. На мой взгляд, это ничуть не умаляет его вины. Грош цена тебе как начальнику службы безопасности, если развел под своим носом самое настоящее шпионское кубло. Впрочем, со всем этим за отсутствием доказательной базы придется разбираться мне, чего-нибудь да придумаю, но это после, а пока у меня другие дела. Тщательно вызнав у венгров все, что им известно, приказал взять на руки труп их начальника, двигаться на берег Дуная и там меня ждать. Сам же занялся уничтожением улик, оставленных на поляне. Первым делом разбудил обитателей нескольких близлежащих муравейников и поставил перед ними задачу как можно быстрее утилизировать человеческую плоть, чтобы ни капельки крови, ни микрограмма мозгового или костного вещества, все должно быть уничтожено, либо основательно прикопано трудолюбивыми насекомыми. Затем развеял астральные флюиды, по которым можно было бы понять, куда делся Золтан Мессерош и его товарищи. Астрал пришлось чистить аж до самой реки, где у них в камышах был спрятан небольшой рыбацкий ялик. 3-лапый якорь извлек из воды и закинул на дно лодки. Почистив от астральных меток австро-венгров, отпустил суденышко на стремнину реки. Теперь это обычная лодка, принесенная течением откуда-то в верховье Дуная и никакого отношения к ночным событиям, случившимся на пустыре возле молдавского села Тантари не имеющая. Вернувшись к терпеливо дожидавшимся меня Иштвану и Габору, приказал им отправляться в реку вместе с телом покойного командира. Далее все просто, заклинание водяных лезвий фрагментировало тела до состояния мясного фарша. Наличие приличного количества халявной еды изрядно взбудоражило водных обитателей, что не сожрут, а сядет на дно или к утру будет вынесено в море. В любом случае, привязать останки к конкретным личностям не способен самый продвинутый маг. Для верности еще немного побродил по окрестностям, подчищая все даже самые незначительные следы своего ночного пребывания в окрестностях комариков. Затем потопал обратно на погранзаставу. На часах 3:30, так что всяко выспаться успею. Эпилог. 72-летний Альберт Рудольф Габсбург, эрцгерцог австрийский, пребывал в бешенстве. Только что на его стол лег доклад начальника 45-й погранзаставы, из которого следовало, что муж его любимой младшей дочери Маргариты, капитан австрийской разведки Золтан Мисарош, неведомым образом выпал из планетарного астрального поля. Иными словами, либо погиб, либо взят в плен и полностью изолирован в магическом плане. Потеряв астральную связь с продвинутым чародеем, штатный маг заставы тут же по команде доложил о случившемся. В срочном порядке были проведены поисковые работы официально на пограничной заставе и прилегающей к ней местности и неофициально на территории сопредельного государства. В результате установлено, что означенное лицо в сопровождении двух бойцов примерно в час ночи убыло на лодке, предположительно, на левый берег Дуная. Методами астрального зондирования и визуального досмотра места высадки и средства доставки обнаружены не были. Останков упомянутых лиц либо каких иных следов их пребывания на территории сопредельного государства также не выявлено. О целях и задачах предполагаемой операции капитан ни перед кем не отчитывался. Известно лишь то, что днем раньше офицер посетил село Тантари, предположительно, для встречи с кем-то из завербованных агентов, личность которого была известна только резиденту, возможно, также и его людям. По словам одного из пограничников, случайно подслушавшего разговор Золтана Мессероша с бойцами его личной команды, капитан был весьма недоволен сорванной операцией по транспортировке нелегального груза из России. Якобы тот, по чьей вине это случилось, должен был непременно ответить за свои действия. Конкретных имен в означенном разговоре названо не было. Да выпендривался зятек, в гневе прошипел эрцгерцог. По большому счету, Альберт Рудольф не жаловал зятя за острый несдержанный язык и абсолютное небрежение к уважаемым в империи начальствующим особам. Однако приходилось терпеть наглеца, по причине болезненной привязанности к нему дочери. А еще Золтан был превосходным разведчиком и, будучи отправленным в опалу на одну из самых занюханных пограничных застав, сумел за год без малого создать обширную шпионскую сеть на территории юго-западного военного округа Российской империи. К сожалению, отныне абсолютно бесполезную для Австро-Венгрии, поскольку все контакты со своими агентами зятек контролировал лично и никаких записей на этот счет после своего загадочного исчезновения не оставил. Самонадеян был, считал себя бессмертным, вот и просчитался. Жаль, очень жаль, отныне организованные капитаном нелегальные поставки в Австро-Венгрию российских магических артефактов прекратятся, а также иссякнет стабильный поток важной информации о состоянии войск потенциального противника. Однако больше всего эрцгерцога беспокоила будущая реакция дочери на известие о гибели обожаемого супруга. Нет, эту задачу он никому не перепоручит. Сам постарается донести до любимого чада печальную весть и приложит все возможные усилия, чтобы душевная травма для Марго была по возможности минимальной. Что же касательно расследования обстоятельств загадочной гибели зятя, да-да, Альберт Рудольф ничуть не сомневался в том, что Золтан Мисарош мертв, следует предпринять кое-какие действия. Он нажал кнопку вызова адъютанта. «Ваше императорское высочество, вызывали?» — обратился к эрцгерцогу вошедший в кабинет полковник от инфантерии. «Адольф, в срочном порядке свяжитесь с Оракулом. Пусть отправляется на 45-ю пограничную заставу и на месте разберется с обстоятельствами загадочной пропажи капитана Золтана Мессероша». Офицер был полностью в курсе случившегося, поскольку лично сортировал корреспонденцию для своего патрона по степени важности, поэтому удивлен не был. «Будет сделано, господин эрцгерцог», после чего тут же отправился выполнять распоряжение начальства. Альберт Рудольф, поднявшись из-за своего рабочего стола, неспешной походкой пожилого человека направился в покой дочери. Конец.